Вопрос 494. Я легко возбудим в сексуальном плане. Жена нет. При введении полового члена во влагалище я почти сразу же кончаю. Как продлить время до семяизвержения? Едут в машине муж с женой. «А ты знаешь, дорогой, что наша невестка гуляет?» — говорит жена, мрачно поглядывая на мужа. «Это ее проблема». «Но ведь она же жена твоего родного сына». «Это его проблема». «А знаешь, погуливает-то она с тобой». «Это уже моя проблема». «Послушай, а как же я?» «А вот это уже твоя проблема». Из непридуманных рассказов. После 6 лет нормальной половой жизни с женой у меня вдруг появилась проблема. Преждевременное семяизвержение. Пробовали многое изменить, но безрезультатно. Я 3 раза обращался за советом к врачам, прошел курс обследования, применяли психотерапию, ничего не помогло. Я не курю, онанизмом почти не занимался, хорошая спортивная форма. Мне кажется, что я чуточку впечатлителен. Но поймите, когда половая близость с любимым человеком желанна и взаимна без фальши, то в момент полового акта тяжеловато думать о чем-то другом. Иначе можно приобрести чисто животное желание в удовлетворении физиологической потребности. Олег Д., 28 лет, офицер. Отнеситесь внимательнее к прелюдии. Как только во время прелюдии ощутите сильное напряжение, сделайте перерыв, переключитесь. Потом опять продолжайте ласки, объятия. Возникнет сильная эрекция, вновь передохните. Выкиньте из головы беспокойство об оргазме. Как будет, так и будет. Стоит вам научиться приостанавливаться, не торопиться, не думать о том, когда наступит оргазм, должно прекратиться и преждевременное семяизвержение. Увеличится количество фрикций. Мужчинам часто кажется, что чем больше фрикций, тем больше удовольствия. Нет, дело не в количестве фрикций, а в прелюдии, в умелом проведении платофазы, о которой я уже говорил. Главное – разогреть женщину до начала фрикций. Как только прикоснулись ко входу во влагалище, немедленно на что-нибудь мысленно переключитесь, забудьте на несколько секунд о половом акте. Это поможет сбить напряжение. Как это сделать? Очень просто. Например, начните считать до 50 без каких-либо движений тела. Естественно, считайте про себя, ибо счет вслух может смутить жену. И не бойтесь быстрого оргазма. Пошутите. «Как же я тебя люблю, только прикоснусь и тут же испытываю оргазм». После оргазма не спешите вынимать пенис из влагалища. Пусть он побудет там как можно дольше. Попросите жену не двигаться, замереть в сладостном состоянии. Продлите время, минут до 5-15. Начните медленно, чуть-чуть движения. Если вы лежите в позе мужчина сверху, женщина снизу, животом. Живот к животу. Старайтесь дышать синхронно. Учащайте дыхание, потом задерживайте его. Совместный ритм дыхания поможет вам снова достичь эрекции, вы продолжите половой акт, не вынимая пениса из влагалища. Иногда необходимо, наоборот, вытащить член и спокойно полежать, а затем продолжать акт.